кот из дома, мыши в пляс. Пятница, около 5 вечера. Мы все были в комнате у тети Йос. Она вот-вот должна была отправиться к своим родственникам в Харлем, где пробудет до воскресенья. Тетя Йос стояла посредине теплой комнаты в зимнем пальто. Она уже 3 раза его снимала. 3 раза Бет заставлял ее одеться снова. — Не поеду, — сказала тетя Йос. — Не могу бросить вас здесь одних. — Поедешь, — сказала Бет. — Почему, милая моя, ну почему я должна ехать? — Потому что у дверей тебя ждет такси, — сказала Бет. — Ты там немножко развлечешься. — Я не хочу развлекаться. Ты тут сидишь безвылазно у себя в комнате. Это нелепо. Ты же не старуха, они тебя очень любят. — Я не хочу, чтобы они меня любили. — Ты поедешь, — сказала Бет решительно. Зван взял чемодан, а я сумку с подарками. Мы спускались по лестнице от комнаты тети Йос до передней очень долго, потому что тетя Йос несколько раз разворачивалась и норовила подняться обратно наверх. Но, в конце концов, мы все же вышли на улицу, где на морозе стояло такси. — Мне очень жаль, — сказала тетя Йос водителю такси, — но вы зря приехали. — Вы не зря приехали, — сказал Зван, — она поедет с вами. — Я не могу оставить детей одних, — сопротивлялась тетя Йос. — Они будут безобразничать. А вдруг они заболеют? — Если мы заболеем, то найдем дома уйму таблеток, — сказал Зван. Водитель открыл перед тетей Йос дверцу. — Вы собираетесь безобразничать, молодые люди? — спросил он безразлично. — Разумеется, — ответил Зван. Никогда в жизни не видел человека, который садился бы в такси так неуклюже, как тетя Йос. «Вы об этом еще пожалеете», — сказала она напоследок. Мы смотрели вслед такси и махали. Тетя Йос смотрела на нас в заднее окно и не махала. Бет стояла на площадке 2-го этажа, скрестив руки и дожидаясь нас. Пока что безобразничать было невозможно. «Для нас это праздником не будет», — сказала она. «Мы займемся проветриванием матрасов и уборкой в вашей комнате». Какое-то время мы, как придурки, делали то, что велела Бет. Потом мы со Званом вместе залезли в ванну мыться. Мы пели песни, разученные в школе, и другие. Зван поет очень чисто. Мне это так надоело, что я... Нарочно стал время от времени давать петуха. Мы вовсю брызгались, и от мыльной воды у нас щипало глаза. Когда стемнело, Бет прочитала нам сказку о девочке, у которой не было рук. Мы со Званом сидели на полу перед камином. Бет сидела на стуле у стола. Книжка сказок братьев Гримм лежала у нее на коленях. Читая, она низко склонялась над книгой, из-за этого казалось меньше, чем обычно. Она читала так тихо, что я едва ее слышал. «Тссс!» — сказал я Звану. «Я и так молчу!» — ответил Зван. Закрыв глаза, я слышал голос Бет лучше. Она теперь читала мне прямо в ухо. Я ничего не пропускал. Это была замечательная сказка. Глупый мельник нечаянно продал свою дочь черту. Черт велел ей отрубить кисти рук. Девушка сказала, «Отрубите мне, батюшка, руки». Я ваша дочь, должна вас слушаться. Мельник со слезами на глазах отрубил дочери руки. Дочка тоже горько плакала, и черт потерял над ней власть, потому что от слез она стала совершенно чистой. А если человек чист, то его так любит Бог, что черт уже не может причинить ему зла. Девушка убежала из дома мельника, вышла замуж за доброго, придоброго короля, который подарил ей 2 серебряные руки. Но черт все еще не мог успокоиться. С помощью всяких там записочек он так всех взбаламутил, что когда девушка родила сына, добрый-предобрый король подумал, что это не его сын, велел своей матери укокошить и девушку, и ребенка. Так что, выходит, король был не таким уж добрым-предобрым. Девушка сбежала от короля. Я в нее успел же по уши влюбиться, несмотря на ее холодные серебряные руки. И стала жить вместе с сыном у одного ангела. Она каждый день молилась. Богу это сильно нравилось, и он сделал так, чтобы у нее выросли новые руки. Как только у девушки опять появились руки, Бет прекратила чтение. «Неужели они просто так взяли и выросли?» — спросил я. «Да, просто так взяли и выросли», — сказала Бет. После этого она смогла давать сыночку оплеухи и гладить по головке, когда он плакал. «Там этого не написано», — сказал Зван. «Ты это выдумываешь. А у сыночка было имя?» «Конечно», — сказала Бет. «Девушка называла его Горемыкой. Ей так нравилось это имя. Когда он смеялся, она спрашивала, почему ты так веселишься, Горемыка?» «Почитай, пожалуйста, дальше», — просил я. Бет стала читать дальше. После долгих поисков король нашел своих жену и сына. Он поцеловал их, посадил малыша Горемыку себе на колени, так что кончилось все хорошо. Когда Бет отложила книгу, мы со Званом все сидели и радовались услышанному. «Я бы очень хотел, чтобы меня звали Горемыкой», — сказал я. «Все бы хотели», — сказала Бет. «Тебе понравилось?» — Зван спросил я. «Руки не могут вырасти заново», — сказал Зван. «Пим», — сказала Бет, — «ты ничего не понимаешь в сказках». «Руки прекрасно могут вырасти заново», — сказал я. «Почему бы и нет? Ранки же со временем зарастают». «Конечно», — рассмеялась Бет, — «вот ты понимаешь». Я с гордостью посмотрел на Звана, он обиженно глядел в пол, а я чувствовал себя победителем. В субботу после уроков около 12 мы со Званом сбежали из школы во весь опор, и никакие хулиганы не смогли нас догнать. «Давай сходим к тете Фи», — предложил я Звану, когда мы уже спокойно шли по галерее. По субботам тетя Фи дает уроки кройки и шитья девочкам из Муло. Очень здорово, эти девочки чуть-чуть старше Бет и болтают про такие вещи, что ой-ой-ой. Почти все, и, по крайней мере, одна из них жутко смущается. «Да-да», — сказал Зван, — «смущающиеся девочки — это самое интересное». «Но только имей в виду», — сказал я, — «если тетя Фи заведет шарманку про нашу новорожденную принцессу, то не строй рожу». Принцесса Маргарита, третья дочь королевы Юлианы, родилась 19 января 1943 года. Тетя Фи без ума от этой принцессы. Она даже послала поздравительную открытку ее маме, Юлиане. «Как мило», — сказал Зван. «Ладно, не буду строить рожу, если она заведет шарманку по принцессу». Тетя Фи сидела с гордым видом у печки. На ногах у нее были красные носки, так что я зря волновался. Я-то боялся, что Зван увидит ее большую босую ногу с красными пятнами. Он, ух, как бы распереживался. Сегодня у тети Фи на уроке были три ученицы. Все тихонь. Я не сердился на Звана за то, что он так долго на них таращился. Одна из них теребила какую-то блузку, другие две, как пай девочки, сидели за швейными машинками. На нас они не обращали внимания. В отличие от тети Фи, которая пристально рассматривала Звана. «Как хорошо, — сказала тетя Фи, — что я наконец-то могу познакомиться с твоим другом». Зван не слушал тетю Фи. Он поедал глазами девушку, теребившую блузку. Она смотрела на него большими голубыми глазами, и я сделал вывод, что Зван на самом деле Дон Жуан. «Ах, — сказала тетя Фи, обращаясь к Звану, — я все знаю, даже представить себе невозможно». Голубоглазая девушка пыталась вдеть нитку в иголку. При этом она скосила глаза, так как может скосить глаза только голубоглазая девушка. И на секунду я так жутко влюбился в нее, что даже забыл, в кого я на самом деле влюблен. Хоть я и знал, что быть без ума сразу от двух девушек нельзя, так не полагается, потому что, когда вырастешь, можешь жениться только на одной, а не на двух или трех. Зван почесал затылок. Он, как и я, прибалдел от этой тихой косоглазой девушки. — Это был настоящий кошмар, — сказала тетя Фи. — Война есть война. Теперь Зван перевел взгляд на тетю Фи. — Простите, — сказал он, — я невнимательно слушал. Что вы говорите? — В детстве, — рассказывала тетя Фи, — У меня был знакомый мальчик. Такой, как ты. Мы часто гуляли вместе. Наверное, мы дружили. Потом я его часто встречала на Амстелвелде. А теперь больше не встречаю. Это так странно. Я видела его на Амстелвелде каждый понедельник. А во время войны его забрали, потому что он был такой же, как ты, малыш, так что радуйся, что ты остался в живых. — А у тебя из носа капля свисает! — закричал я девушке с иголкой и ниткой. Она вытерла нос, сердито посмотрела на меня. Я громко расхохотался. — Нам еще надо купить хлеба, — Томас сказал Зван. Мы, сломя голову, бросились вниз по лестнице и выскочили на улицу. Тут мы чуть не попали под колеса велотележки Хейна. Бедняга с риском для собственной жизни сделал резкий поворот и врезался в фонарный столб, после чего грохнулся на затвердевший снег. И со смехом остался лежать. Мы с Озваном помогли двухметровому великану встать на ноги. — Ребята, — сказал Хейн, — сегодня воскресенье, здорово, да? — Сегодня суббота, Хейн, — сказал я. — Суббота! Это тоже здорово, — сказал Хейн. — Хотите прокатиться, да? Когда мы залезли в кузов Хейновой велотележки и стали смотреть в небо, чтобы не видеть, как опасно он едет, я сказал Звану. — Глупая у меня тетя, да? — Да нет, — сказал Зван. — Нас многие пугаются, те, кто что-то слышали, о чем раньше не знали или не хотят знать. Это ты обо мне рассказал? Я обмотал головой. — Это тетя Йос. — Да, конечно, — сказал Зван. — Как я не догадался. — Когда тетя Фи смотрит на меня, — сказал я, — она видит полусироту и уже плачет. — А ты полный сирота, ты даже втройне сирота. А че это так пялился на этих девчонок? — Они с нами не разговаривали, — сказал Зван. — Так кто ж девчонки, — сказал я. — Они учатся шить и кроить. А зачем? Чтобы в будущем ставить заплаты на брюки мужу и шить из старых отцовских костюмов одежду для своих 10 детей. Вот они и учатся, Зван. Зван усмехнулся. Я посмотрел вбок. Мимо нас вплотную проезжал гигантский грузовик, так что я снова стал смотреть на небо. — Я отвезу вас на набережную. Эй! — крикнул Хейн. — Нет, Хейн, высади нас на площади Фредерика. Я смотрел на Звана. Дико трясясь в этой тележке с колесами без шин, он глядел на небо, казалось, совершенно расслаблен. — Твой старик еще надавал тебе оплеух, Хейн? — спросил я. — Не-а, пальцем не тронул ни сегодня, ни вчера. — Стареет твой отец, да? — Папа стареет. Папе уж тяжело меня лупить. Хейн умирал со смеху. — Осторожней, Хейн! — крикнул я. На площади Фредерика он затормозил так резко, что велотележка чуть не перевернулась на скользкой мостовой. Ближе к вечеру мы со Званом стояли в нише при входе в какой-то дом. Бет стояла на улице чуть дальше и нетерпеливо ждала нас. Я подсчитывал свои монетки по 10-25 центов. Зван подсчитывал свои, и результат был совсем неплох. — У нас куча денег, — сказал я. — Ты человек экономный? — Сегодня нет. А у Бет хватит денег. У Бет есть целый кошелек, полный монет. Я даже присвистнул. — Это будет великий день, — сказал я. — Я не хочу в синяк. Давай сходим в настоящий кинотеатр, большой, с бархатными сиденьями. Там показывают фильмы для любого возраста. Что ты хочешь, фильм с музыкой или с драками? — Хочу на фильм, где дерутся и поют. Идти по городу вместе с Бет было совсем не так, как без нее. Для 13-летней девочки она шла немыслимо большими шагами, так что нам была видна только ее спина. Время от времени она оборачивалась к нам и кричала: «Сегодня я устраиваю себе выходной» или «Сегодня я ни из-за чего не расстраиваюсь». «Мы идем в кино», — крикнул я ей, — «в настоящий кинотеатр». «Я плачу», — крикнула Бет. — Она платит, — сказал я Звану. — Какая она сегодня веселая, а? — сказал Зван. — Я от тебя без ума, Бет! — крикнул я, когда она уж перешла через Вензелстрат, а мы еще стояли на тротуаре. Она обернулась. — Что ты говоришь? Я ничего не слышу. Потом помахала нам и засмеялась. Я не стал повторять того, что сказал. Она прекрасно все услышала, — сказал Зван. — Откуда ты знаешь? — спросил я. — Она засмеялась, — сказал Зван. — А смеется, Бет, два раза в год. — Может быть, она не смеется, когда ты рядом? — Может быть. — А почему ты ни в кого не влюбляешься? — Мне нравится лишье, — сказал Зван. — Ты же знаешь. — Вот тебе и на. Я рассердился. — Сегодня я из-за чего не злюсь, — сказал я. Машин больше не было, мы могли перейти через улицу. И пока мы переходили, я шепнул Звану на ухо, — скажи ей потихоньку, что я в нее втюрился. — И не подумаю, — сказал Зван. — Бет нам дала по лакричной конфетке. Два черных кружочка на ледяной ладони. — А у тебя в твоей Барлиусовской гимназии уже есть дружок? — Бет спросил я. Бет со Званом посмотрели на меня в недоумении. Наверняка посчитали, что это глупый вопрос, и решили не отвечать. Я пробил каблуком ботинка слой твердого снега, покорылся в карманах в поисках носового платка. Платки всегда куда-то прячутся, когда не нужны. Когда я опять поднял глаза, то увидел, что Бет и Зван все так же пялятся на меня. Делать им, что ли, больше нечего? В кино... — Все всегда целуются до одурения, — сказал я. — А я еще никогда не целовался до одурения. А вы? — Я сам не понимал, с чего это меня понесло, но я задал свой дурацкий вопрос, прежде чем успел подумать. — Сегодня я ни из-за чего не расстраиваюсь, — сказала Бет. Она повернулась и пошла вперед. — Что это на тебя нашло, Томми? — спросил Зван, когда мы шли дальше следом за Бет. — Дурак я. Теперь она меня, наверное, будет ненавидеть, — сказал я. Что мне делать? У нее нет сумки, которую я мог бы понести. Знаешь, когда она на меня смотрит, мне кажется, что у меня из носа сопля свешивается. О чем вы с ней вообще-то разговариваете? Зван пожал плечами. Не вредничай, Зван. Расскажи мне, тогда я буду знать, как разговаривать с такой вот девочкой. Иногда она читает мне свой дневник. Правда? И про что она там пишет? Про то, как поссорилась с мамой. Она читает об этом так красиво, будто это сказка, совсем забывая, что речь идет о самой настоящей ссоре у нас дома. Бет читает вслух лучше всех на свете. Она читает тебе все, что пишет. Какое там? А про меня она в дневнике пишет? Зван усмехнулся. Это не смешно, Зван. Скажи мне честно. Томми, то и Томми, и все, сказал Зван. Я знаешь, как ревную? От счастья примолк. Хотя я терпеть не могу, когда меня называют Томми. Мне было жутко приятно, что в дневнике у Бет я Томми, а не Томас. Напротив Синиака, на улице Регюлирсбрестрат, в маленьком кинотеатре, шел Али-Баба и 40 разбойников. К счастью, на него пускали без ограничений возраста. Мы долго стояли в очереди. Мой нос несколько раз тыкался в черные волосы Бет, и она не обращала внимания, потому что, когда стоишь в очереди, то такое бывает. Девушка в униформе провела нас в зал. Мы сидели совсем близко от экрана. В зале было дымно, потому что все курили, как ненормальные. Еще здесь рыгали, харкали и кашляли. Бет сидела между нами. «Попросите курильщиков». — Перестать дымить, — сказала Бет. Я встал, повернулся лицом к залу и заорал во всю глотку. — Перестаньте, пожалуйста, все курить! Зал грохнул от хохота, а я поскорее сел на место. — Не делай так больше, Томас, — прошептала Бет. — Мне ужасно стыдно. — Ну, ты же сама попросила. — Это я в шутку. Я заметил, что Зван прислушивается к нашему разговору. — Она пошутила, Зван, — сказал я. — Откуда ты знаешь? — Она сама сказала. — Значит, ты должен посмеяться, — сказал Зван просто из вежливости. — Тссс! — сказала Бет. Я вздрогнул от счастья, когда занавески на экране раздвинулись, и в зале звучала громкая музыка. Начался киножурнал. Мы увидели ледяные просторы. вмерзшие корабли, людей с тележками, груженными углем. В кинотеатре было, к счастью, тепло. И диктор за кадром говорил раскатистым голосом о том, что во всей нашей стране царит холод, но мы это и так видели, так что он мог бы помолчать. Потом был короткометражный фильм про трех балбесов, трех маломерок братьев с дурацкими физиономиями. Один из них с щелкой все время зажимал кому-нибудь нос и вращал руку вправо или влево, при этом раздавался жуткий скрип или же колотил кого-нибудь молотком по голове. Тогда слышался металлический звук, вроде того, что звучит индейский гонг у дяди Фреда. Я понял, что такое кино. Такое просто, чтобы люди не плакали, а смеялись. Вот я и смеялся до одури. В зале все-все заливались смехом, не смеялись только Зван и Бет. Они сидели с постными лицами, как в церкви. С полной серьезностью смотрели этот глупый фильм. Им было жалко балбесов, которых колотили по башке и кусали за уши. В один момент, когда я от смеха чуть не свалился со своего сиденья, я заметил, что Зван и Бет смотрят на меня с недоумением и не понимают, чему я радуюсь. Я даже расстроился. Зажал себе рот рукой, стал хохотать с закрытым ртом, так что получилось и канье, и надувание щек. Но, к счастью, картина про балбесов скоро кончилась.